Глава 17. «Мало ли кто на ночь глядя припёрся!» — выкрикнули из-за запертых ворот Свято-Успенского кафедрального собора, что немало меня и Кими удивило. Почему-то мнилось, будто их никогда не закрывают. А тут нате вам, пожалуйста. Хотя, если разобраться, никогда этого нигде и не проверял. И по логике, если ворота есть, то для чего-то эти девайсы должны же использовать. Зачем их тогда ставить? Но хоть убей, не помню, как это делалось. А тут такой коленкор, да еще от ворот поворот указывают. Может, в этом мире так принято или в цитадели, но нам все шаблоны порвало. «Вань, может, отойдем и решим вопрос немирно?» — неожиданно задала мне вопрос Кими. Так-то тоже уже склонен что-нибудь совершенно непацифичное отколоть. На дворе ночь, а нас даже в церковь не пускают. Что это за забота у них тут о ближнем? Да и проводница наша, Дарья, меня теперь пугается и старается быть как можно дальше. А потом вдруг меняет отношение и пытается приблизиться, однако трусит при этом нещадно. А мне, как светлому, это наблюдать постоянно вовсе не айс. Дарья, пойдемте с нами, а то сейчас с воротами случится несчастный случай. Надеюсь, этот крайне невежливый мужчина успеет к тому времени убежать. Ну а не успеет, тем хуже для него. Обратился к нашей сопровождающей. Да. Фанвизины особо не рвались жопу отрывать и нас провожать. Ну, так и мы были, как бы, не по их официальному приглашению. На самом деле, там и без моего дара можно было понять, что не просто так нас в гости зазвали, а при непосредственном участии главы рода. И агрился сторож или привратник именно на нашу сопровождающую, явно указывая, что она совсем не из авторитетного рода. Так что если бы мы были в сопровождении сынка-алкаша, то, возможно, все пошло бы здесь иначе. Но случилось, что случилось. «Вы собираетесь применить свои боевые возможности прямо в городе?» — в изумлении спросила она. «Блин, у них тут что, религиозные запреты, что ли? Друг другу морду бить?» «Ну что вы, разве мы похожи на хулиганов, чтобы баламутить народ в цитадели, когда они готовятся к своему законному заработанному днем отдыху? Нет, тут, можно сказать, божий промысел случится и своим перстом укажет на недостойное поведение служителей церкви. Знаете, им бы стоило подумать о человеческих душах, а не ворота запирать на ночь. Что-то гложет меня сильные сомнения, что в крепости разгул воровства». Стал ей лить воду в уши, при этом прихватив за локоток и уводя в сторону. «Ой!» — воскликнула она испуганно, наконец заметив безобразие с моей стороны. «Закройте глаза», — посоветовал ей, словно добрый самаритянин. Никогда вспышки молний, да еще и вблизи, не были полезны для зрения. «Что, простите?» — переспросила она, явно не уловив, насколько губительно промедление. «Глаза закрой, дура!» — выкрикнул сейчас куда более прямолинейное предупреждение. И в этот момент случилась вспышка настолько яркая, что не особо помогли и закрытые веки. И надо же, синхронно сопровождалась громом. Да, расстояние было очень мало, и это хреново. Не подумал Дарью предупредить и об этом. Так ведь и без слуха остаться можно. Лечи ее потом, с моими-то возможностями. Ну, самовосстановление в любом случае запустить смогу. Главное следить, чтобы оно не заглохло. Блин, еще и током шарахнуть может. Ионизация воздуха здесь сейчас будь здоров. А защищаться от такого поражающего фактора, учили ли ее или нет, мне, естественно, неведомо. Да и шаговое напряжение, опять же, а она вся в железяках. Кими тоже, но она и есть источник безобразий и разгула стихии. Так что просто поставит все в игнор. «Ну вот, вроде развалила эту чугунятину», — проговорила виновница безобразий, оглядывая результаты собственного воздействия. «Мда, похоже, надо провести ревизию собственной целостности. А то что-то звук как-то нестабильно воспринимается. Хоть и понял, что она сказала. Дарья, как и предполагал, в школе ОБЖ не изучала и сейчас валялась на земле, источая тепло и немного вони от сгоревшего мяса. Но, как ни странно, была все еще жива, так что придется заняться сначала все же ей. Не хватало мне еще на собственной совести трупов, пусть и появившихся по собственной глупости. Кими, помоги». Попросил почти богиню погоды перевернуть пострадавшую. Не то чтобы сам не мог это сделать, но пока спутница не ворчит, лучше делать вид, что без нее никуда. «Блин, она что, совсем дура?» — высказалась она, когда присоединилась. «Ну почему же? Просто с тобой близко незнакома и не представляешь, что ты можешь вытворить. Да и вообще, похоже, плохо дружит с электричеством», — прокомментировал ее слова. «Фу, какая вонища!» — выдала подруга экспрессивно. Ну да, запашок поджаренной Дарьи был еще тот. Нормалек. И не такое видали. Костюм я снимать не стану, поскольку не умею. А вот здешней привалившей мне дури хватит, чтобы запустить процесс восстановления. Постараюсь кожу пока не трогать, а то врастет и в одежду, и в эту железяку. Потом выковыривать будет даже хуже. Проговорил вслух, что собирался делать. Разумно. Ее бы еще куда уложить, а не на дороге собирать. Добавила Кими. Да без разницы. Главное, пока сердце бьется и от интоксикации не пошли необратимые последствия, свою работу надо закончить. Отмахнулся от ее идеи. «Ты так далеко продвинулся?» Неожиданно поинтересовалась она. «Да как сказать, возможности вдруг стали почти безграничны. Только знаний и навыков как не было, так и нет. Вот и решаю вопросы тупо силой, там, где ее даже и в помине не надо. На примере с воротами это было бы так, что снес бы и собор, и квартал вокруг, пытаясь их развалить. Вот и думаешь постоянно, насколько оправдано такое вмешательство, и будет ли превалировать польза от моего воздействия». Или убью человека к чертям собачьим. Результат такой, что лучше пока не лезть, за пределы того, что и до этого делал, хотя вроде возможностей стало куда больше. Да, по твоему лицу это тоже видно. Вроде и могу уже лечить, даже такое. А вот результат выходит двоякий. Ты лучше посмотри, что там с привратником. Здесь я уже почти справился. Объяснил ситуацию со своим целительством со своей точки зрения, пока занимался реанимационными мероприятиями с этой Дарьей. Она хоть и меркантильная дура, но все равно человек. Хотя у меня к ней какое-то предубежденное отношение. Где тот край, который она не перешагнет в достижении своих целей? Мне неведомо, да и не похоже, что и ей самой. Да и сам факт демонстрирования своей силы ничего хорошего о ней не говорит. Да, людей с ядром здесь не так и много. К тому же часть из них получила, прямо скажем, странные силы. Но это не повод терять осторожность. Вот почему мне ее откачивать приходится? Да потому что она надеялась на возможности, совершенно не понимая, что могут быть и такие, на фоне которых имеющиеся у нее выглядят просто пустым местом. Все познается в сравнении. А теперь откачивай плохо прожаренный недостейк из человечины. «Иди срочно сюда, тут ситуация не лучше», — позвала из-за бывших ворот Кими. Что меня больше всего в ситуации напрягает, что до сих пор никто из местных не среагировал. Ну, хоть из собора-то должны были выйти. Вон в окнах мелькают, но на улицу выдвигаться явно трусят. Да. А виноватыми объявят нас. «Да как вы посмели?» Испуганно прокричал митрополит издали, ужасно труся и боясь подойти ближе. «А как вы посмели отказать в крови тем, кто вас просил об этом?» Задал ему встречный вопрос, негромко, но усилил звук собственным даром. Однако не учел специфики распространения акустических волн в данном помещении, что в итоге привело к тому, что некоторые стали зажимать уши руками. «Да вы что себе позволяете?» — воскликнула великая княжна. «Светлана, вы позволите себя и дальше так называть?» — обратился к ней. «А что, есть сомнения?» — удивленно спросила она меня. «Безусловно, есть, иначе бы не спрашивал. Напомнить, как все убежали вчера». Или как принял нас с распростертыми объятиями неуважаемый мной митрополит. И таких моментов очень много. Такое чувство, что у вас отсутствует власть как таковая. Сказал ей, что думаю. «Знаете, даже непривычно видеть человека, который мне говорит все в лицо». Проговорила она задумчиво. «И вы все еще удивляетесь? Мы сила, мы можем, теперь вы знаете. Но задумались ли вы, почему я сказал то, что сказал?» Поинтересовался у нее. «Нет, не понимаю, почему это вы вдруг решили, что у нас отсутствует власть. Покажите то, что вы видите». Неожиданно великая княжна потребовала ответа. «Потому что всюду следы деградации. Вот возьмите митрополита. Боится ли он вас или даже отца? Нет, потому что божьи воины – это не защитники земли русской и людей, эту страну населяющих. Да, они борются с анчутками, но по сути составляют одну из военизированных группировок этой страны. И если смотреть с моей колокольни, то это частная военная компания даже не церкви, а лично митрополита. И именно поэтому он больше переживает, как там будет чувствовать себя его гарем в резиденции при перевороте, а не за то, что будет с людьми, населяющими эту страну. И у него голова не болит, что ваш отец может его отправить в монастырь в любой момент. Он уверен, не посмеет. Император в этой стране не главный, а просто самый равный среди равных. хотя и является главой церкви, формально. Словно с синим мраком вернулся 15-16 век, и не было всех тех столетий, за которые страну собрали в одно целое из вотчин, установили единые законы, пусть и не все, и не всегда их соблюдали в полной мере. Так во всем и со всеми, ответил ей и, отвернувшись, стал разглядывать витраж, демонстрируя нежелание вести дальше пустой разговор. «Да кто вы такой, чтобы судить? Только прибыли и все уже знают!» — выкрикнула здешняя Светлана. «Он светлый!» — спокойно произнесла Кими и тоже умолкла. «И что, он от этого теперь знает все тайны мира?» Так просто великая княжна не захотела успокаиваться. «Ну, все не все, а находящихся здесь в комнате очень даже. Не думаю, что у вас митрополит представитель белого духовенства, чтобы иметь жену или тем более гарем», — ответила ей Кими. И имеет одну из самых дорогих яхт в мире в Италии, в личной собственности, замок во Франции и трастовый фонд в США. Да и 16 только сыновей что-то плохо сочетаются с его саном. И еще та старая кошка, к которой так привязалась маленькая девочка Света, вовсе не вознеслась к ангелам, а была умерщвлена удушением. Хочу заметить, даже не специальным уколом, потому что стащила селедку на кухне, по приказу вы знаете кого, чтобы запугать поваров. А даже не за провинность животного. Добавил к списку прегрешений священнослужителя кое-что личное и для великой княгини. Кто бы знал, как оказался не рад, что свет взял и так на меня обрушился. И теперь я видел тысячи мест в разных обстоятельствах. Слышал бесчетное количество разговоров и бесед, которые так и не провел. Но тем не менее знал о чем. Только попав на место Дорогобудовых, начинаешь понимать, какой это груз. А неведение – великое счастье, данное людям Богом. «Вы все врете!» – воскликнула Светлана, побледнев. «Зачем? Так-то, если вам этого мало, могу поведать и про утащенное девочкой Свет и перо». «Не надо!» – воскликнула она, перебив меня, явно поняв, что могу много и долго раскрывать ее детские тайны и горести. «Светлый, тем более такой сильный, как Иван, это не только детектор лжи. От него ничего не спрячешь». Прокомментировала ситуацию Кими. «Это все правда?» Зло адресовало свой вопрос великой княгине митрополиту. В этот момент на него смотрели все с недоумением. Кто с искренним, а кто был в курсе ситуации, просто присоединился к большинству, поняв, что он оказался вдруг в аутсайдерах. «Это все ложь!» Ожидаемо для меня и очень неожиданно для спросившей заявил он. «Рассказать всю цепочку подставных фирм, через которые вы этим всем владеете?» — спросил я у митрополита. «Нет», — ответил он, сразу постарев и покрывшись испариной. «Значит, правда», — выдохнула Светлана. «Да я бес попутал», — выдал бессвязный митрополит. «А вот станет ли он бывшим, тут бабушка надвое сказала. Будем откровенными, сил у императора сместить его без гражданской войны нет». Тем более, что его самого выпнуть собираются. «Как там ваш батюшка?» Поинтересовался я у великой княгини. «Сказал, что все нормально, и я зря запаниковала, поверив всяким слухам. Теперь вот думаю, что зря как раз не поверила». Ответила она, поникнув и размышляя. «Хм, каждый делает свой выбор сам. Под всех руки не подставишь. Думайте, что вы будете делать сами, когда все произойдет. Кстати, митрополит вам не простит сегодняшнего позора. Никому из здесь присутствующих. Напомнил об образовавшейся ситуации всем. Если не дураки, то данный деятель не доживет до обеда. Если мозгов все же нет, то он соберет силы, что только сможет, и начнет убирать их всех по одному, еще до сегодняшнего вечера. Попадаю ли я в число его врагов? Вопрос интересный. Он очень не дурак, и бабушка и тут надвое сказала. Да, в очень интересное время попал в этот мир. Хоть попкорном запасайся. Да вот беда, не в зрители попал, а в участники. «Скажите, а пострадавшие точно выживут?» Неожиданно для меня задала она свой вопрос, когда расслабился и отвлекся на размышления. «Конечно. А что с ними может случиться? Будут как новенькие». Заверил ее. «Шуточки у вас жестокие. После таких ожогов-то?» Не поверила она. «Зря сомневаетесь. Следов произошедшего не останется. Даже помолодеют. Наверное». Как-то откат регенерации у меня никогда не выходил. И искусственно их состарить до текущего возраста не получится. Сообщил ей про некоторые неприятности, что ждут Дарью и привратника в будущем. Да, последнему особенно не позавидуешь. Помолодел, опять работать придется. А почему же тогда у вашей спутницы? Не закончила она фразу. Потому что ее случай — это совершенно другое дело. Она и есть воплощенная стихия ветра. Надеюсь, случай с воротами будет тому доказательством. И тут не найдется никого, кто будет требовать, чтобы она его прожарила для доказательства. А такие лечатся совсем иначе, чем люди. И у меня пока подобного опыта нет. Не стал ничего скрывать и объяснил ей ситуацию. Да, путешествовать по этому миру, похоже, пора завязывать. Пора идти на разборки с этой синей мглой. Знать бы еще куда. А там мы либо вернемся домой, если именно из-за этого мы оказались здесь, либо искать дорогу домой придется иначе. Тем более у меня теперь практически неограниченные силы. Только как их использовать, не знаю, но со временем научусь. Скажите. Начала свой вопрос великая княгиня. Да, но на это потребуется больше недели. Ответил ей, не дав договорить. Всего неделя? Эмоционально отреагировала она на это. А что такого, это всего лишь рука. Если даже не вмешиваться, а просто снять блокировку регенерации и не давать ей зажить, то и тогда бы она сама восстановилась. Но это болезненно и довольно долго. Кстати, это один из штришков о последствиях подавленных вами бунтов. Ставка на тех, кто получил дар от вживления ядра, а тогда это были почти исключительно дворяне, ввергла ваш мир в застой и деградацию, даже самой сути государства. Не удержался и вставил шпильку, тем более справедливо. Та самая Дарья и ее костюм были ярким тому подтверждением. Он сделан был под нее специально, но реальной защиты, допустим, даже в мире из моей памяти, а не того, из которого мы сюда попали, не предоставлял. Ее бы просто разобрали на запчасти зенитные автоматы, аки дешевый дрон. А здесь нет. Я не говорю уж про то, что они могли бы просто нашпиговать воздух разведывательными беспилотниками и никуда не посылать экспедиции и не рисковать людьми. Да и вообще, почему не наделали воздушных летающих бомб камикадзе помощнее, учитывая специфику анчуток, как целей, и тупо их не выбивали на подходе, совсем ничем не рискуя. А взрывчатка, для таких годов это уже смешно. Почти все в этой области застыло в развитии в начале 20 века. Зато уже 4 бунта подавили силовыми методами, с помощью одаренных, совершенно не считаясь с потерями среди обычных граждан, которых, похоже, за людей не считали. Иначе цифры потерь не измерялись бы миллионами. Да, им тут Великой Отечественной войны не надо было. Элита справилась и сама. Зачем им тут нацисты, коли свои дворяне не лучше? Господи, и все это свалилось мне на голову в результате общения с митрополитом. А он даже об этом и не знает, потому что это все было в возможных вариантах беседы. «Всего лишь рука!» — воскликнула она, опять привлекая внимание к реальности. «Если так хотите, давайте обратно вам ее выращу». Предложил ей свои услуги. «Хочу ли я? Да вы хоть капельку себе представляете, каково это остаться без руки?» Она даже не воскликнула, взревела. Да, терял пару раз, но там было проще. Быстренько подбирал и на место приживлял. Хотя было один раз с осложнениями. По невнимательности обрезок рукава в мясо вживил. Естественно, такое не заметить очень трудно. Потому быстро поправил. В целом, действительно, без руки некомфортно. Ответил ей. «Вы надо мной издеваетесь?» Задала она совершенно странный вопрос. «Совершенно не понимаю, о чем вы. Если вы все о руке, то это лишь вопрос денег. Но для вашего мира уже проблема, поскольку наука, а в данном случае медицина, у вас топчется на месте. Если даже не брать наш мир, а другой, лично мне знакомый, там тоже не научились отращивать руки. Хотя опыты уже проводили и доказали, что в теории это возможно. Но инструменты для этого надо применять изуверские, потому дальше и не исследовали. Зато научились пересаживать руку от других людей. Да, это все равно не то, но ведь не совсем. У вас вот биомеханические протезы есть, но делаются они в единичных экземплярах. И вам в этом смысле даже повезло, по меркам вашего мира. Но, как видите, существуют варианты, которых у вас не появилось, в силу ставки исключительно на одаренных и из-за особо жестокого угнетения остального населения. Вот и представьте, мы или еще кто, но решит проблему мглы. И что дальше? Одаренные ведь не вечны. Вы представляете, что тогда произойдет? И кто сможет уцелеть из элиты? В такие моменты про христианские ценности не вспоминают, тем более перед глазами такой пример, как митрополит. Око за око, зуб за зуб. А счетов к вам будет столько. Изложил прямо все, что думаю о сложившейся ситуации. Как вы самоуверены? Никто не смог совладать с мраком, а явился непонятно кто и раз — уничтожу. Не пожелала всерьез она воспринимать мои слова. Я не собираюсь синюю Тенку убивать. Она мне и самому пригодится, а вот забрать ее собираюсь. И как появилась мгла с ее приходом, так исчезнет с отбытием. Набросал коротенький план мероприятий на ближайшее будущее вслух. «И что тогда делать?» Неожиданно растерянно спросила великая княжна. Неужели поверила? Чудеса бывают. Но и с другой стороны, с чего бы? Меняться. Вот ты бы смогла свергнуть отца, а брата лишить престола, чтобы провести реформы, сейчас кажущиеся ненужными. Мы этим заниматься не будем. Пройдет время, и нас здесь не будет. Как пришли, так и ушли. Без спецэффектов. Нам здесь торчать от нечего делать интереса нет. Сделал ей предложение, от которого легко было отказаться. «Да это бред какой-то. Кто меня поддержит? У меня есть только мои цветы, и даже руки нет». Почему-то воскликнула она так, будто уговаривала сама себя. «Не нужно думать, что совсем из ума выжил. Нет. Мы беседовали долго. В тех вариантах, которые так и не реализовались. И там она многое рассказала о себе. Так что я понимал, что и кому предлагаю. И даже митрополит будет на нашей стороне, потому что понимает, что единственный вариант выжить и стать просто монахом – это сотрудничать. Просто пока он о своем решении еще не знает. Ну так на то и я тут, чтобы просветить. Это реально. И те же божьи воины встанут к тебе за спину, если увидят, что новый митрополит будет не таким. Чем плох твой духовник? Очень даже, да и известен, все же не из деревенской церкви. Да и меня с кими бы хватило. А там и остальные поймут, кто в доме теперь главный, и переметнутся. Да и цветы твои, хоть и проблема, но решаемая. Общался тут с Фанвизиным и прознал про его идеи замены ядра. И скажу, дело не безнадежное. Удалось мне как раз поэкспериментировать с ядром пострадавшей давеча Дарьи. Сложно изъять старое полностью, но можно. Нужно только время. Если его не окажется, есть и иной вариант. Хоть его использовать и не хотелось бы. Решайся. Здесь и сейчас, или никогда. Екатерина Великая не дрогнула. Чем ты хуже? Обратился к ней. «Остановись, дева! Дьявольское это искушение!» Начал было митрополит. «А ничего, что я божий воин?» Перебил его своим вопросом. На что он только вытаращился на меня и стал молча закрывать и открывать рот. Отметка-то прямо явная, да и сила-то странная есть. Просто пользуюсь более для меня привычной. «А если соглашусь?» Спросила Светлана неуверенно. «Кими, заводи мотор». Отдал распоряжение, улыбнувшись. Под нами пол заходил ходуном. «Что происходит?» Испуганно воскликнула великая княжна. «Мы полетели в резиденцию к митрополиту, заодно и собор с собой прихватили, для солидности». Дал ей пояснение происходящему. «Зачем?» Испугавшись еще больше, пропищала она. «Как зачем? Ты же согласилась, вот и отправились делать тебя императрицей». Обрадовал ее своим ответом. Да так, что она уже сознание терять собралась. Ну уж нет, не в мою смену,